Она встречала его в белой кружевной сорочке, которую выбрал накануне сам. Никогда не увлекался женской одеждой, уж тем более не покупал ее, а тут вот как-то переклинило. Такая невинная и в то же время порочная. И это он не о сорочке. Маленькая искусительница даже не подозревала, какой производит эффект. Самир шагнул к ней, еле сдерживаясь, чтобы не сгрести девушку в свои звериные объятия, как делал это обычно. Настя не такая, как другие. С ней нельзя грубо. Главное — повторять себе это как мантру, чтобы не сорваться. «Какая ты красавица у меня!» Аж дух вышибает. Запустив руку в ее волосы, чуть сжал у корней, притянул к себе. «Все время твои губы вижу. С тех пор, как впервые их поцеловал, ни о чем другом думать не могу». Щеки девушки порозовели, а губы в нежно-розовой помаде приоткрылись от волнения. Участилось дыхание. Причем не только у нее. Склонился, коснулся ее щеки большим пальцем. «Я немножко волнуюсь», — выдохнула рвано, сглотнула. «Вернее, боюсь», — поежилась. А у Самира под полотенцем, обмотанным вокруг бедер, все заныло. И натянулась ткань. А он ведь не хотел ее пугать. Взгляд Насти переместился вниз, и щеки запылали, как те лепестки роз, что рассыпаны были на белой простыне. «Пожалуй, тряпки уже лишние», — стащил в себя полотенце, отбросил его в сторону, а девушка удивленно ахнула. По мере того, как увеличивался в размерах его член, увеличивались и глаза Насти. Забавное зрелище. И зверски возбуждало. Невинная, впервые увидевшая голову мужчину, этим же шокированная. Именно то, что нужно. «Ну что, ты готова стать моей?» — поинтересовался вкрадчиво, хотя от ответа молодой жены уже мало что зависело. Но подарить ей иллюзию можно, конечно. Почему бы и нет? «Можно я...» «Нет». Подхватив ее на руки, уверенно направился к кровати, на ходу сдирая с Насти сорочку.